Глава 21. Я зажала рот рукой, чтобы подавить всхлип. Для меня все это было полной неожиданностью. «Как?» Сглотнув тугой комок, налипший на горло, я прижалась спиной к двери. «Как это происходит? Зелья? Артефакты? Но от них ведь можно защититься!» «Не это главное». Кай рухнул в кресло, будто на его плечи начала давить каменная глыба. «Мне непонятно, каким образом передается эта болезнь. Она будто приходит из ниоткуда. Заболевшие из самых разных уголков драконьего континента. Они никогда не виделись, не пересекались. Между ними нет никакой связи. Разные должности, разные кланы. К тому же, как себя защитить, если ты не знаешь, откуда ждать очередного удара? Понятно одно». Дракон запрокинул голову, уставившись в потолок. «Все ниточки ведут в столицу. Заболевшие посещали ее в последний год. Однако кто-то уезжал почти сразу, а кто-то оставался на месяц-два». «Но при чем здесь Итан?» «Мы подозреваем, что он занимался разработкой ядов, которые впоследствии сбывал на черном рынке Ломарда. Мое появление в Академии и его смерть — непростое совпадение. Это означает, что я был на верном пути. Думаю, от него избавились как от свидетеля. Побоялись, что на допросе Итан может расколоться и выдать всех своих поддельников, а еще отдать противоядие». «Что?» «Где есть яд, там есть и противоядие», — пояснил Кай. «Лабораторию разгромили не просто так. Замели все следы». «Но ректор сказал, что это сделал кто-то из своих. Ты думаешь, магистр прав? Преступник все еще находится здесь?» «Вряд ли. Если Итан знал убийцу, он мог его впустить, а покинуть Академию гораздо проще, чем проникнуть в нее. Способов много». «А если ты не прав, и он все еще среди нас? Студенты могут быть в опасности». «Студентам ничего не угрожает и угрожать не будет». «Но это болезнь». От беспокойства я начала заламывать себе пальцы. «Если она придет в Академию, больше половины учащихся — драконы, Кай и допрос». «Допрос преподавателей что-то дал?» «Ничего». Кай закрыл глаза. Его голова по-прежнему лежала на верхушке спинки. Он очень устал и, похоже, даже заснул. Так что я тихонечко развернулась и потянулась за ручку двери. «Анна!» Дракон с шумом выдохнул, хотя глаза остались закрытыми. «Я люблю тебя. Не знаю, какое нас ждет будущее, но я всегда буду тебя любить». У меня перехватило дыхание, а сердце защемило невообразимая тоска. «Доброй ночи, Кай». Выдавила я из себя, а затем вышла из комнаты. Вся следующая неделя прошла как в тумане, даже несмотря на то, что дни двигались с мучительной неторопливостью. Со смертью Итана многое изменилось. Найти нового учителя на место декана артефакторного факультета оказалось проблематично. Еще один преподаватель Академии исчезает. При загадочных обстоятельствах. Первой, разумеется, была миссис Норрис, а вторым — Итан. Про его убийство никто не говорил, чтобы не сеять панику как в самой Академии, так и в столице. Однако это не могло остановить слухи. В Академии пропадают преподаватели. Факт. Так что нам пришлось выходить из положения собственными силами. Сальма, которая неплохо разбиралась в артефакторике, заняла место Итана. А я, в свою очередь, стала деканом бытового. Повышение, пусть и временное, казалось, нужно радоваться, но я не могла. Слишком уж много всего свалилось разом. И дело тут даже не в Кае и его расследовании. На бытовом я осталась совершенно одна. Сальма, конечно, помогала по мере возможности, но и ей приходилось несладко. Вообще, в последний год в Академии наметился дефицит профессиональных кадров. Не припомню, чтобы такое было во время моей учебы. «Я скоро свалюсь с ног!» — глубоко вздохнула драконица во время нашего ужина в столовой. «Голова совсем не соображает. Листы успеваемости, отчеты, протоколы, новое расписание. В могилу меня сведет эта нелепая документация. Кстати...» — Сальма перешла на заговорческий шепоток. «Я проверила все бумаги. Похоже, слухи не врут». «Какие именно?» «В последнее время их расплодилось. Лезут, как тараканы из всех щелей». «Насчет Итана. То, что он был замешан в каком-то нечистом деле, поэтому его...» Драконица осеклась и потупила взгляд. «Прости», — Знаю, что вы с ним дружили». «Ничего». Я старалась не думать об этом, но слова Сальмы перебили мне весь аппетит. «Может, все-таки пойдешь с нами?» Поменяв тему разговора, с надеждой в голосе поинтересовалась драконица. «На прием?» «Да, он уже на этих выходных. Анна, тебе стоит немного развеяться, отдохнуть». «Не знаю. У меня и правда не было настроения. А еще я хотела поговорить с Каем. Хотела обсудить наш с ним последний разговор в какой-нибудь спокойной обстановке». «Наверное...» — я взглянула на Сальму. «Все же откажусь. Мне нужно разобраться кое в чем». «Ну?» — драконица пожала плечами. «Как знаешь, если передумаешь, мое предложение все равно будет в силе». «Спасибо тебе. Спасибо за все». Я улыбнулась и, убрав пустую тарелку со столовыми приборами на поднос, поднялась из-за стола. Сейчас нужно было найти Кая. Поговорить, предложить пройтись на выходных. С этими мыслями я направилась на полигон. Занятия у старшекурсников еще не закончились, так что я надеялась застать его там. Несмотря на осень, погода была чудесной. Ярко светило солнце. Тепло, но не жарко. Ясное небо, легкий ветерок. И атмосфера такая свежая и вкусная, что кружит голову. Еще и цветочный аромат витает вокруг. Я на минуту застыла возле розовых кустов. Легкие наполнились чистым воздухом, и настроение резко поползло вверх. Однако все испортил противный, тоненький голосок, звавший «Кая?» «Милый!» Николин Грейв сбежала со всех ног к декану боевого факультета. Со стороны крытой колоннады за ними двумя наблюдали девушки из бытового. Студентки перешептывались, и настолько эмоционально, что даже отсюда можно было услышать, о чем они говорили. «Нет, не верю», — произнесла одна. «Я тоже. Ох, что будет? А если это правда? Тогда почему она спит у себя?» «Да, сейчас действительно что-то будет. И это что-то мне не понравится». Я силой сжала блокирующие магию браслеты, когда увидела, как эти двое целуются. «Нет, я прекрасно понимала, Грейвс. Она хотела доказать другим девушкам, что является истиной дракона, но...» «Демоны, меня побери! Почему Кай ей отвечал?» Я закрыла глаза и отвернулась. К горлу подступила тошнота, и я едва не задохнулась от едкого обжигающего язык привкуса. Сердце словно прожгло насквозь. Меня снова посетили чувства пустоты и разочарования. Однако на этот раз я не собиралась поддаваться эмоциям. «Сохраняй холодный рассудок даже в полу самой жаркой схватки», — прошептала я себе под нос и двинулась обратно в академию. Когда я постучала в комнату Сальмы, был уже глубокий вечер. «Да?» — драконица разлепила сонные глаза. «Анна, только не говори, что в академии снова что-то произошло». «Нет, все спокойно». «А почему ты такая бледная? Словно привидение увидела». «Твое приглашение на прием». Чеканя каждое слово, произнесла я. «Возьмешь меня с собой?» «А?» Сальма похлопала ресницами. Сквозь полусон сложно было понять, что именно я от нее хочу. «Думаю, я бы отреагировала точно так же. Вечер, почти ночь. Сначала отказываюсь в приглашении, потом практически требую взять на прием». «Ты права». Я развернулась и спиной облокотилась о стену. «Мне необходимо развеяться. Работа работой, а про себя тоже не нужно забывать». «Правильно», — улыбнулась драконица, сгоняя из себя остатки сна. «Так и надо. К тому же после всего произошедшего. Честно, мне до сих пор страшно. А если убийца все еще здесь, среди нас?» «Кай говорил, что его уже нет в академии. Итан мог впустить его, потому что хорошо знал». «Мороз по коже». Сальма обняла себя за плечи, кивнув в сторону комнаты Итана. Сейчас она была закрыта и опечатана, но даже несмотря на это, возле нее витала атмосфера смерти и обреченности. «А какие ты нашла бумаги?» Неожиданно вспомнился наш разговор за ужином. Сальма высунула голову в коридор, посмотрела влево, потом вправо, а после прошептала так тихо, что я едва ее услышала. «Заходи в комнату». Все это очень напомнило мне игру в «Короли-разбойники». Там тоже нужно было распутать загадочное преступление. При этом нельзя попасться команде, что играла за разбойников. И, конечно, тебя могли подслушать. У стен тоже существуют уши. Неужели что-то серьезное? Я на цыпочках зашла к Сальме и очень тихо затворила за собой дверь. Даже на замок закрыла, а то мало ли что. А вот, посмотри. Драконица стояла возле письменного стола, на котором ровным рядком лежали какие-то бумаги. Что это? Я взяла из рук Сальмы один из листков. На первый взгляд ничего необычного не было. Заказ на ингредиенты зелий для лабораторных работ. Шкура бура, мелконарезанные крылья летучей мыши, огненное перо феникса. Тебе ничего не кажется странным? Только одно, зачем Итану перо феникса? Фениксы были редкими птицами и обитали лишь в урочих пустынях Тхала и Тхера. Допустим, Кай прав, и Итан промышлял ядами. Он заказывал ингредиенты для них вместе с ингредиентами для лабораторных. Ректор никогда не проверял отчеты и сметы. Магистр Авровех доверял своим преподавателям. Как оказалось, зря. Однако, если вернуться к перу, я не знала ни одного яда, где нужен был феникс. Тебя смутило лишь это? А что еще? Да, Сальма нахмурила брови. Тому, кто не сведущ в таких вопросах, понять, что к чему, действительно сложно. Вот, посмотри. Драконица подошла ближе и ткнула пальцем в самый конец списка. Сушеное сердце дракона. Я растерянно пожала плечами. Это же цветок. Маленький, на тонкой ножке и красными лепестками. Да, он тоже редкий, но контрабанда для него не нужна. Можно съездить в горы, в конце концов. Это растение не сушит. Никогда. Иначе оно потеряет все свои свойства. Его можно использовать только в свежем виде. Редко, но его еще укутывают в свиной жир, чтобы растение не потеряло силу. Тогда что это? В ожидании ответа я почувствовала, как предплечья покрываются гусиной кожей, а волосы на затылке начинают шевелиться. Я думаю... Сальма нервно сглотнула и поежилась, словно в комнате повеяло морозным воздухом. Думаю, это сердце дракона. В прямом смысле. Настоящее, высушенное сердце дракона. Желудок стянуло спазмом, а к горлу подкатил желчный комок, который я никак не могла проигнорировать. Зачем они ему? Я кое-как сглотнула и перевела взгляд в сторону стола. В бумагах значилось по меньшей мере 3 таких вот драконьих сердца. А еще я заметила дюжину накопителей, особых полых камней, которые использовались для аккумулирования магической силы. Раньше я бы не придала этому значения, а сейчас... Возможно, это как-то связано с той болезнью, серой смертью. «Кто же знает?» — хмыкнула Сальма. Я нашла их сегодня утром, когда разбирала стол в аудитории артефакторики. Думаю, их нужно показать дознавателям. Завтра. Мы с Арникой как раз идем в город к модистке. Может, и ты с нами? Да, конечно. Все-таки на прием к драконам нельзя идти, в чем попало.